слышен глас Феофана и в петербургских гостинах. Баритон на редкость гибкий, то грозно порицает леность ума, то очарованно на высоких нотах славит могущество разума, приходит в скромной рясе, часто с молодыми друзьями. Он самый заметный, самый громкий в ученой дружине. Так прозвали в Петербурге компанию книгачеев, философов, спорщиков. Салон княгини Волконской для них открыт. Поискать в столице хозяйку более гостеприимную каждому рада, лишь бы знал политес и не напивался. Протопоп ласкает взглядом полный стан княгини, ловит благосклонную ее улыбку и рассуждает: «Кто истинно просвещен, тот сытости в учении не ведает, а, напротив, неутолимый аппетит имеет к постижению от юных лет и до скончания живота». Михаил Бестужев, брат княгини, дипломат, объездивший почти всю Европу, любезно кивает, помахивая люнеткой, сиречь увеличительным стеклышком на черепаховой ножке. «Натура наша корыстна», — начал он, — «интерес к машине порождается машиной. Если она выгодна, являются при ней мастера и ученики. Очень немногие тянутся к знаниям, к добродетелям бескорыстно». «То Божья искра», — возразил Феофан, — «раздувать ее надо проникновенным словом». «Слов-то на Руси всегда в избытке», — усмехнулся Бестужев. «Тешим себя словесами, а дело вязнет». «Верно, верно», — вмешалась Волконская. «Ленивы, терпим мерзость, грабительство. Разбойник пирует в своем дворце, измывается над нами. Терпим, терпим». Лицо, намазанное белым кремом на винном спирту, от злости бледнеет мертвенно. «Разбойник, узурпатор, кровопиец, Чингисхан, Тамерлан — десятки кличек придумала лютому врагу Меньшкову. Кабы слово убивать могло! Дело же главное в России, по ее мнению, в том и состоит — свергнуть власть наглого парвеню. Где храбрые? Кто схватит карающий меч?» «Светлейший сватает дочь за наследника», — говорит она, дрожа от возмущения. «Это ли не наглость?» Отводят глаза, смущенные смешки, в сторону. «Все прощают сатрапу. Ганнибал, друг сердечный, будто не слышит ее, и у него Франция на языке. Там механиков в почете и цифирных школ тысячи, да бог с ней, с Францией!» Княгиня кинула ему гневный взгляд и невольно залюбовалась узким обтянутым лицом эфиопской смуглости, угольной чернотой длинных, плавно-курчавых волос, которые она так любит разглаживать. В армии Людовика он дослужился до капитана, теперь инженер-поручик гвардии. Градус, почитай, тот же. «Познаниями генералу нос утрет. Привез из Франции 400 книг, часть он их пропитание ради продал. Свою геометрию и фортификацию, труд в двух толстых тетрадях, преподнес царице, и что толку? 3 года, как вернулся из-за границы, тянет лямку, повышения нет как нет. Ясно же, кто препятствует». Эфиоп целует жарко, но женские чары, увы, не всесильны. Ропщет он, но действовать против тирана остерегается. Уклончив и Девьер, бывший фаворит Аграфены. Ревность зажал, зачастил снова, намедни повеселил прибауткой, уловленной полицейскими. Из грязи князь, из девки царица, из болота столица. «Чьи же уста бронили?» «Дворянский», — ответил Девьер коротко. «Одно зубоскальство с ним, дело никакого. Сам-то счастлив был бы сразить ненавистного тестя. Присматривается? Не доверяет?» На братьев-дипломатов княгиня махнула рукой. отшучиваются, боязно им рисковать карьерой. Феофан однажды привел красивого юношу, представил: Антиох Кантемир, сын покойного молдавского господаря Димитрия, стихотворец, полиглот, ходит в академию на лекции. Вместе с отцом сопровождал Петра в персидском походе. Карие глаза студента блестели отважно, возбудили надежду у княгини. Быть может, вот он, Витязь, неспосланный судьбой, победитель сатрапа. Оказалось, зелен мальчишка, наивен, подобно Феофану, обожает Петра, безрассудно чтит ближних его. Замыслил поэму, для которой выбрал название «Петрида», набросал несколько строк, изображает смерть Петра как деяние Зевса, громовержец, столь восхищен подвигами царя, что забрал к себе на Олимп. Обществу аллегория пришлась по вкусу, хозяйку чтения сего детского опыта удручала. Чего доброго, и вора Алексашку к богам причислит. Увы, безнадежно звать на борьбу ученую дружину. Говорят то же, что и братья-дипломаты. При нынешнем деразброде и небрежении хоть один человек трудится и со знанием государственных дел. Меньшиков фараон ненасытный торжествует, доколе же? Отступить? Нет, на скрижалях истории будет вырезано имя Аграфены Волконской, встало во главе праведного заговора, одолела монстра. Рыцари клянутся ей в верности, она вручает кинжалы, смазав ядом. Увы, мечта. Кругом изнеженные, малодушные, смирить горячность. Вести борьбу бескровную, осторожно, острым умом вместо клинка. Гостей прибывает. Салон открывается дважды и трижды в неделю. Кормит Волконская вкусно. Французская книжка светских разговоров заброшена. Хозяйка полную волю дала. Судят ли о порче нравов, притязаниях морица в Курляндии или о доходах сводчин, она выбирает возможного сообщника и затем, после трапезы, отводит в сторону. Иногда визитует Толстой. В пятницу, понеже день постный, мясную пищу старец перестал вкушать. Признался Волконской: «Отмаливаю свой грех». Кается он, что был покорным орудием царя, аки пес борзой рыскал по Австрии, по Италии, выслеживая беглеца Алексея, и приволок к родителю бессердечному на погибель. В Неаполе, где царевича спрятали в замке, подкупал стражу, вынюхивал, не щадя жизни. Оставить бы несчастного в покое. Наперед как угадать? Воцарится сынок его, тогда пропал я. Спасется он, если престол достанется дочери Екатерины. Аграфена наружно сочувствует. Ей бояться Петра II нечего. Она присягнет любому монарху, лишь бы сразить вампира Меньшикова. К чему спорить с почтенным сановником? Царица его уважает. Весьма пригодиться может. «А князь пресветлый, дружок ваш, — сказала она язвительно, — неужто не выручит?» «Этот-то утопит, мать моя!» Ушел старец, нахваливая заливную севрюгу. Обещал всяческое содействие. Княгиня возликовала, ценный завербован союзник, поделилась радостью с некоторыми друзьями. Секретный рапорт Меньшикову гласит: Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, невзирая на права государственные, без совета, многие чинит непорядки, о чем он, Толстой, хочет доносить ея императорскому величеству, и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какового случая он, Толстой, сыскать не может. Но для Петра Андреевича Волконские опора зыбкая. Честолюбцы, влияние же при дворе не имеют. Однажды встретил в салоне Девьера, шепнул ему: «Мелкий народец, пустомели». Тот, понимающе, сжал локоть, отошел. Не здесь, мол, беседовать по существу. А чревоугодие — грех. Пресный, кажется, графу селедка пряного посола, раздражает араб, жутковато ворочающий белками. Надоело парижское стеклышко Бестужева, вдруг нацеленное в упор. Вскоре визиты Толстого прекратились. Заметила это мамзель, гувернантка Волконских, сообщила Горохову. Потайной архив светлейшего пополняется. Толстой навестил Девьера дома. «Говорят, жена твоя родила, — начал он, — оттого и зашел. Прибавление семейства, значит. Здорово, супруга-то?» «Здорово, спасибо, — ответил полицмейстер удивленно. Жалует старец впервые, неспроста такая честь. Каков младенец? Здравствует, благодарю». Передохнув, Толстой изложил свой план. Надо убедить царицу, чтобы она для своего интереса короновать изволила при себе цесаревну Елизавету Петровну или Анну Петровну, или обеих вместе. И когда так сделается, то и я величеству благонадежнее будет, что дети ее родные. Царевича полезно, не мешкая, удалить. Можно его за море послать погулять и для обучения посмотреть другие государства, как и прочие европейские принцы посылаются. Того же хочет Бутурлин. Толстой с ним советовался. Все в руце монаршей, а время не терпит. «Боюсь, опоздали мы». Тут полицмейстер вспылил. «Чего ж вы молчите? Ты в Верховном сидишь. Я, что ли, поведу тебя к царице? Меньшиков командует, а вы молчите? Будь я в твоем кресле, ей-богу, лучше бы было. Без меня управляете, вот и страдаем». «Помилуй, мы-то при чем? Прости, распалился я». «Осерчает царица», — вздохнул Толстой. «Решиться нужно все же. Пойдем в ноги, пусть укажет наследницу. Иван Иванович считает, троим нельзя идти, неудобно. Ты как судишь?» «Одному надо тебе, граф». «Что ж, пойду. Океагнец на заклане». «Князь, не спросясь, ходит», — стыдил Девьер, — «словно в собственные хоромы». «Князь, не спросясь, ходит. Вельзевул он, соблазнитель поганый». С Бутурлиным Девьер говорил отдельно, не раз. Сравнивали, которая из царевен лучше. «Анна умнее», — утверждал гвардеец, — «на отца похожа». «Умильно с собой, приемно», — подхватил Девьер. «И Елизавет изрядно, только нрав покруче. Однако я за Анну. Ты прав, похоже на отца. Шатанье не допустит, а то вовсе порядка не стало». Девьер и Толстой — оба ревностные служаки, истовые почитатели могучего самодержца, на том согласились. «Смущает галштинец». Но ведь цесаревна мечтает избавиться от мужа-пьяницы, сама спровадит. Отреклась от прав наследства, выходя за него, да ведь случай крайний, примет корону, если царица соизволит. Кто мог помыслить, что Меньшиков перекинется к царевичу? Цербер лютый безотлучно при государыне держит ее ровно под арестом и, слыхать, сватает свою дочь за наследника. «Подлинно я не ведаю», — сказал полицмейстер. «Вижу ласков больно с инфантом. Помешать бы этому». «Как помешать?» Средства не знают. Зато бронят супостата дружно. Особенно Бутурлин жаловался Девьеру. «Что де хорошего, что светлейший князь, что хочет, то и делает. Команду мимо меня отдал младшему. К тому же и адъютанта отнял у меня. Чего ради он так делает? Знатно для своего интересу». Обижен старый воин смертельно. «Токма, де светлейший князь не думал бы того, чтоб князь Дмитрий Михайлович Голицын и брат его князь Михаил Михайлович, и князь Борис Иванович Куракин и их фамилии допустили его, чтоб он властвовал над ними. Напрасно, де светлейший князь думает, что они ему друзья. Ему скажут, де, полно, де, миленький». И так ты над нами властвовал, поди прочь. Правда, светлейший князь не знает, с кем знаться. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен, токмо для своего интересу. Речи Бутурлина со слов Девьера. Впоследствии он будет держать ответ в застенке под кнутом палача. Сотоварищи его допросят в их домах без пристрастия. С первыми дуновениями весны состояние больной царицы ухудшилось. С февраля она безотлучна в зимнем, веселье в ее покоях стихает. Недуг загадочен, явно поражены легкие, чахотка, но необычная. Стеснено обращение крови, весьма загустевшей, отчего распухаются ноги, мутится память. Кровопускание и прочие средства бесполезны. Покоясь в кресле, она смотрит военный экзерсис. Поток сине-красных мундиров, послушный рокоту барабана, а над крепостью взлетают комки дыма, и пушечный гром бьется в окно. Вот лучшее лекарство, заботится Александр. Бумаги, которые он приносит из Верховного Совета, она подписывает, едва взглянув. Прожекты, кроме военных, утомляют. Придирчиво изучала рисунок узора для чепраков, коими украсятся лошади кавалергардов. Пистолетом нового образца, облегченного, тешилась, как дитя игрушкой, и, утвердив, положила под подушку. Князь проглотил смешок, лицом посуровил. «Этк спокойнее, матушка!» Исподволь внушает Данилыч царице единственный способ унять распри между вельможами и интриги, обезопасить его, неусыпного стража, а, следовательно, и ее, священную особу, это подписать завещание. Матушка со всех сторон обретет безопасность. Чужеземные агенты ведь среди придворных ищут сообщников. Как им иначе действовать? Значит, необходимо полное единение вокруг престола. Пусть... Отринет она суеверие. Хуже ей не станет, когда подпишет. Напротив, почувствует облегчение, исполнивши монарший долг. Сдалась, наконец, упрямица. Документ сдан в Верховный Тайный Совет, где содержится в запечатанном ларце. Трон завещан царевичу Петру. Управление же до совершеннолетия его поручается Верховному Тайному Совету и двум царевнам. Каждая из них назначена по 1 000 000 рублей единовременно и по 300 000 на приданное. Им же достанутся личные драгоценности царицы, столовое серебро и золото, а поместья перейдут в собственность Скавронских. Елизавете указано выйти замуж за князя епископа Любекского, двоюродного брата Карла Фридриха, а царевичу жениться на Марии Меньшиковой. Герцогу купить на казенные средства дом в Петербурге и притом помогать ему в получении Шлезвига и шведской короны. Потомство царевен имеет право на российский престол лишь в том случае, если Петр II умрет бездетным. Став полновластным государем, он не должен требовать отчета от своих опекунов. Стало быть, регенту, коим мнит себя светлейший, предоставляется свобода рук.